«Аня!» — поторопил меня невозмутимый шеф, копошась в прихожей. «Едем!» Бросив последний взгляд в зеркало, я увидела там растерянную русоволосую девицу в вызывающем фривольном наряде, неловко подтягивающую платьице вверх, чтобы грудь не выпала наружу. «И как мне в этом вообще из квартиры выходить?» Рык Алекса из прихожей придал уверенности и скорости, задвинув стеснение куда-то на задний план. Чертыхнувшись, я схватила черный пиджак из шкафа и помчалась на зов начальства воплощать в жизнь план «Б». Какой? Это еще предстояло придумать. Мучила ли меня совесть? Да. Отдавала ли я себе отчет в том, что снова сглупила? Еще как. Никогда не чувствовала себя такой дурой, как в эти последние дни после встречи с Алексом. Словно судьба решила поглумиться и полностью отняла способность мыслить здраво, пробудив взамен уснувшие еще в переходном возрасте гормоны. К сожалению, оценить свои поступки, подавить идиотскую гордыню и призвать к ответу логику я смогла, лишь отъехав достаточно далеко от дома. Стыд волной захлестнул бедное сознание. Он же заставил озираться по сторонам в поисках магазинов одежды. «Холодно», — участливо спросил шеф, заметив мое оживление. «Выключить кондиционер?» «Остановить», — пробубнила я в ответ, в сотый раз подтягивая край подола вниз. «Мне нужно в торговый центр». «На магистрали таковых не предвидится», — покачал головой Алекс. «Что-то забыла?» «Одежду», — прошептала я с ужасом, осознавая, что вот-вот предстану перед родителями шефа в костюме проститутки. «Почему ты меня не остановил?» «Надоело», — честно признался он, даже не пытаясь прикидываться, что не понимает, о чем я. «Мне говорили, что ты адекватная, обаятельная, принципиальная, беззащитная и сообразительная. Что-то такое. Я все жду проявления большинства этих качеств. Одного обаяния недостаточно». «Ты все время оскорбляешь меня», — возмутилась я. «Хотя сам с первых же минут знакомства ведешь себя неправильно. Зато ты ангел во плоти». Мы оба промолчали. «Кто тебе наплел все это? Ну, про меня», — решилась уточнить я. «Какая разница? Важно, что ты права. Мне именно наплели. Обманули. Обвели вокруг пальца». «Ну, знаешь, я адекватная». «Вижу», — хохотнул Алекс. «И очень даже принципиальная». «Угу». Он пробежался взглядом по моему наряду снизу вверх, остановившись на слишком откровенном декольте, видневшемся из-под пиджака. «Смотри, чтобы принципы не повываливались наружу в самый неподходящий момент». «Да ты!» «Поворачивай. Я не поеду никуда в таком виде». «Поздно». «Никогда не бывает поздно принять правильное решение». «Боюсь, в твоем случае это не работает. Мы приехали, солнце». Я осмотрелась. Авто, управляемое Алексом, съехало с магистрали и двинулось влево мимо высоких деревянных и каменных заборов. «Отвези меня назад», — взмолилась, уставившись в зеркальце перед собой. «Зачем тебе пугать мною родителей? Они ведь люди пожилые. Неужели не жалко?» «Себя жальче», — пожал плечами этот гад. «Не будут больше на меня наседать. Поймут, что мне рано жениться». «Я не выйду в таком виде». «Хорошо, посидишь в машине, я к утру вернусь». Медленно выдохнув и сжав кулаки, я прикрыла глаза, понимая, что переубедить его у меня не выйдет. Оставалось одно, можно сказать, крайняя мера. Срочно включать мозги и прекращать гормональные выбросы. В сумке нашлась пачка влажных салфеток, с помощью которых были безжалостно удалены с век зеленые тени, а с губ ярко-красная помада. Юбку платья я максимально стащила вниз, сильно открыв грудь, но застегнув пиджак на все пуговицы. «Замуровалась?» — весело уточнил Алекс, подъезжая к черным железным воротам, встроенным в высокий кирпичный забор. Моего ответа он не ждал. Притормозив, легко выпрыгнул из авто и помчался открывать для нас проезд. Я нервно елозила на своем месте, разглядывая то пейзаж за окном, то свои слишком голые ноги. В случае чего скажу, что у меня украли одежду. Промямлила я, понимая, что мой вид в любом случае вызовет слишком много вопросов у посторонних людей, и его не спасти, как ни старайся. «Как дела?» Снова появившись в машине, мой личный кошмар широко улыбнулся. «Чувствуешь, какой здесь воздух? Так пахнет свобода от столичной суеты и бытуевины». Я удивленно вскинула брови. «Мне казалось, ты вполне счастлив в столице». «Конечно, счастлив. Но отдых никто не отменял. Тем более в компании такой обворожительной девушки». Поморщившись, приняла сказанное за очередное оскорбление. Уж я-то представляла, какое впечатление произведу на всех присутствующих. «Не дуйся, Аня, это приказ». Въехав в небольшой двор, Алекс остановил машину у одноэтажного, находящегося в процессе строительства дома, и снова вышел, так и не дождавшись ответного посыла от злющей меня. Посидев в авто с минуту, я осмотрелась по сторонам и обнаружила справа еще одно строение, что-то вроде бытовки или бани. Именно туда, насвистывая, вошел Алекс после того, как закрыл ворота. Встречать нас никто не спешил, а гнетущая тишина и бездействие напрягали еще сильнее. В конце концов, я не вынесла ожидания и последовала таки по тропинке, проложенной начальством. «Есть кто?» — вежливо спросила я, открывая двери и оповещая всех о своем вторжении. «Неужели ты осмелилась выйти?» — хохотнул Алекс в ответ, выглядывая из-за поставленного поперек стенки шкафа. «Быстро, однако». Я непонимающе молчала. Помещение, в котором мы оба находились, представляло собой прямоугольную комнату примерно 4 на 6 метра, совмещающую спальню, гостиную и кухню в одном месте. Слева виднелась еще одна дверь, но вряд ли там поместилась вся родня Алекса. Итак, кроме меня и шефа, никого не обнаружилось. «Проходи», — Алекс наконец вышел из-за шкафа. Вместо костюма, в котором он приехал, на нем оказались старенькие джинсы и черная футболка с надписью «Леха всегда прав». «Чувствую себя как дома, а я сейчас вернусь». «Вот уж спасибо». «Что это значит?» — вымолвила я, приземляясь на стул у окошка. «Где твои родители?» «Далеко, Анечка. До них еще ехать и ехать. А это...» Он обвел широким жестом комнату. «Моя дача. Ну, пока идет стройка, приходится ютиться. Сейчас встречусь с бригадиром, узнаю, что там и как, обговорю важные моменты и будем топить баню». Он кивнул в ту самую дверь слева и подмигнул. «Кстати, в шкафу есть кое-какая одежда. Можешь поискать что-то поудобней». «Но как же знакомство?» «Ты шутишь?» — притворно ужаснулся шеф. «Я ведь тебя едва знаю». «Но ты же сказал...» «И ты наряжалась, готовилась, писала речи, репетировала улыбку». «Знаю». Он подмигнул. «Придется тебя разочаровать, милая. Но здесь будем только мы. Выдержишь?» «Сволочь!» — взвелась я. «Ты хоть знаешь, каково мне было думать, что ты везешь меня в таком виде для знакомства с родными?» «Предполагаю». Очень довольно ответил Алекс. «Надеюсь, выводы ты сделаешь». Стремительно приблизившись, этот гад чмокнул меня в щеку и, прошептав на ухо «Скучай без меня», вышел. А я... Я стукнула ладонью по запыленному столу, выругалась и... облегченно выдохнула, понимая, что худшее кажется позади. Стянув пиджак, я открыла шкаф и обнаружила внутри кипу мужской одежды. Не брендовые классические костюмы, так любимые Алексом, а простые шмотки. Спортивки, футболки, свитера, несколько потрепанных мятых рубашек, носки без пар. Бросив еще раз взгляд вокруг, я вдруг четко осознала, что попала в самое настоящее холостяцкое логово. Если здесь и были женщины до меня, то следов после себя они не оставили, что приятно удивило и в то же время озадачило. Чего он хотел добиться подобными действиями? Проверить, насколько я капризна? Выдержу ли испытания бытом? Бред. Подобное скорее устраивают для будущей жены, но никак не для любовницы, которую еще вчера хотелось оставить на дороге и забыть. Размышляя о сложившейся ситуации, я выбрала одну из футболок с курящим черепом и спортивные штаны, которые для удобства пришлось подвернуть 5 раз. Затем схватила наименее пригодную для носки рубашку и безжалостно разорвала ее на несколько тряпок, после чего окинула комнату хищным, почти хозяйским взглядом. «Что бы там ни замышлял Алекс, мне придется провести здесь какое-то время, а я ненавижу пыль». «А вот и...» — начал было хозяин пристройки, вернувшись спустя полчаса не меньше. Не договорив, он замер на пороге с открытым ртом и протянутыми вперед наполненными чем-то пакетами. Я с трудом расслышала его голос. Музыка из старенького кассетного магнитофона, обнаруженного на антресолях, играла на удивление громко. Из динамика флился очередной хит в исполнении некогда любимой группы. Я подпевала, как могла, не зная до конца слов, но с полной самоотдачей. Нещадно натирая маленькую электрическую плиту, обернулась на звук голоса шефа и, утерев пот тыльной стороной ладони, сообщила, перекрикивая музыку. «Еще минут 40, и я готова испытать баню в действии. Помнишь, ты обещал?» Алекс растерянно осмотрелся, чуть задержав взгляд на диване, заваленном аккуратно сложенной одеждой, и, кивнув, сгрузил пакеты у двери, после чего также молча протопал на улицу. За дровами, как оказалось. Спустя час, а может чуть больше, я привела помещение в божеский вид и, удовлетворенно вздохнув, упала в ближайшее кресло. Устала. Алекс появился в дверях, ведущих в баню. Пригнувшись, он прошел под низковатой для его роста притолокой и, улыбнувшись, сел напротив, прямо на полу. «Ты преобразила мою берлогу». Я кисло улыбнулась в ответ. «Не нравится здесь», — усмехнулся Алекс. «Нравится», — недовольно буркнула я. «Как может не нравиться?» Притащил меня не пойми куда и превратил из принцессы в Золушку. Восторг полный. «Ну хорошо, на этот раз я признаю свою вину. Частично. Самую малую часть». Шеф поднялся на ноги и протянул мне руку. «Идем. Буду искупать содеянное. А заодно и тебя выкупаю». «Меня ноги не ходят», — капризно проговорила я, при этом игриво потягиваясь и стараясь показаться в самом выгодном свете. Откуда только силы взялись? Не иначе второе дыхание при его появлении открылось. «Руки не разгибаются, спина болит. Бедненькая я несчастненькая». «Нам нужно срочно привести тебя в порядок», — притворно ужаснулся шеф. «У хозяина этого замка большие планы на вечер и ночь». «Какие же?» «Экскурсия по недостроенному дому, сбор ягод, кормежка ими же с рук, поедание мяса, жареного на костре и, конечно, извращенный секс при полной луне». «Как это при луне? На улице холодно ночью», — возмутилась я. «Отлично. Значит, в остальном план одобрен». Алекс потер ладони. «Так и быть, извращение переносится в эти хоромы». Пф, закатив глаза, я хотела было выбить себе еще какие-нибудь бонусы, но была схвачена начальством, поднята на руки и прижата к горячему, крепкому, сильному телу. Все мысли вылетели в трубу, осталось только желание сходить в баню. Парились мы обнаженными. И сколько бы я ни рассчитывала на романтично-сексуальное продолжение, здесь меня снова ждала та самая ужасная птица-обламинка. Алекс старательно обмазал меня скрабом, размахивал надо мной веником, пока я не пригрозила потерять сознание на 3 дня. Поливал и без того раскаленные камни водой с пихтовым маслом, поднимая градус наших отношений до небес. Запарил, короче, знатно. Когда я наконец-то вывалилась в помывочное отделение и решительно отказалась возвращаться, гад облил меня холодной водой и перемазал медом в качестве природного скраба и смягчителя. Пришлось снова идти в парилку, сетуя на жизнь, злодейку судьбу и ненормального маньяка-банщика, в лапы которого я угодила. И вот тогда-то, когда, казалось, наши тела уже ни на что не способны, а мозги сварились в кашу, Алекс вошел следом, оставив приоткрытую дверь в мойку, и предложил расслабляющий массаж. Я даже не насторожилась. А зря.